Хафсер попросил разрешения задержаться в лагере еще на пару часов, пока не пришло время отлета. Агвай к тому времени уже ушел. Медведь вручил Хафсеру небольшой жезл-маяк и приказал тут же возвращаться к месту высадки, когда тот даст сигнал. Много времени утекло с тех пор, когда Хафсер в последний раз находился среди обычных людей, словно это было в прошлой жизни, после которой он переродился в нечто совершенно иное. Большую часть последнего года он провел в Клыке вместе со стаей, приспосабливаясь, изучая их традиции, истории и способ жизни в мрачных склепах Эрпа. Все это время он был лишен трех вещей. Первое. Волчий король. Хафсер даже не знал, находился ли шестой примарх на Фенрисе. Вряд ли. Скорее всего, он был в Вышнем, где во имя императора вел в бой свои роты. Хафсер уже свыкся с мыслью, что Скарсин или Агвай будут самыми старшими по званию волками, с которыми ему позволено видеться. Вторая была какой-то тайной, касающейся самого Хафсера. Сложно сказать, откуда он знал об этом. Просто предчувствие, чутье. Волки не раз описывали ему яркие мгновения боя, сжимающий внутренности примитивный инстинкт в долю секунды, отделяющий жизнь от смерти. Они гордились такой способностью. Хафсер радовался тому, что жизнь среди них также подарила ему нечто подобное. Значит, к этому чувству следовало прислушиваться. Астартес и Треллы наверняка что-то от него скрывали. Они прекрасно умели хранить тайны. Хафсер не замечал явных признаков, вроде внезапно обрывающихся при его приближении разговоров или замирающих на полуслове предложений, когда рассказчик хорошенько думал, прежде чем сказать что-либо. Третьим же было человеческое общество. Под конец первого года его пребывание в Этти из продолжительной второй кобальдовой войны вернулась рота Дек, и рота Тра вновь вернулась к активным боевым действиям с приказом следовать за 40-м экспедиционным флотом в Гагмагогское скопление. У Хафсера, который стал скальдом, не оставалось иного выбора, кроме как следовать за ними. Он теперь был частью их свиты, частью сил обеспечения роты, наряду с треллами, оружейниками, пилотами, сервиторами, музыкантами, фуражирами и мясниками. Рота отправилась в путь на Нидхёгге, одном из мрачных, лишенных удобств в космическом корабле, которые служили 6-му легиону, и вошли в Имматериум в сопровождении флотилии поддержки. Через 9 недель волки Фенриса оказались в Гогмагогском скоплении и вышли на связь с 40-м экспедиционным флотом, который к тому времени уже пытался прорваться на территорию, контролируемую Аламской тишиной. «Что ты такое?» Хафсер оторвал взгляд от стола стратегиума. Возле него стоял строевой инструктор убойного дивизиона Г-9К, с которым ранее говорил Агвай. «У тебя есть разрешение здесь находиться?» – спросил человек, явно будучи довольным уходу Астартес. «Ты и сам знаешь, что есть», – ответил Хафсер с уверенностью, которая удивила даже его самого. Судя по виду солдата, ему не терпелось поругаться с ним. Но Хафсер собрал назад волосы, сильно отросшие за проведенный в эти год, и показал золотой глаз с черной точечкой зрачка. «Я, избранный 6-м легионом Астартес-наблюдатель», — заявил Хафсер. Строевой инструктор взглянул на него с нескрываемым отвращением. «Но ведь ты человек. В общем и целом. Как ты можешь жить с этими животными? Для начала я слежу за языком. Как тебя зовут?» «Павел Корин, строевой инструктор первого класса. У меня сложилось впечатление, будто здесь мало кому нравится союз с волками». Корин неуверенно взглянул на Хафсера. «Что ж, я все же прислушаюсь к твоему совету и послежу за языком», — сказал он. «Я бы не хотел, чтобы они увидели меня через твой глаз и решили, что мне следует преподать урок покорности». «Он не действует подобным образом», — улыбнулся Хафсер. «Я могу быть осмотрительным и аккуратным, Мне просто интересно, что ты думаешь на этот счет?» «Значит, ты кто-то вроде кого? Хрониста? Летописца?» «Нечто вроде этого», — ответил Харсер. «Я слагаю сказания». Корин вздохнул. Он был плотным мужчиной с прусскими чертами лица и повадками настоящего кадрового офицера. У Г-9К была грозная слава штурмовых войск. В нем до сих пор сохранилась архаическая зарплата, основывающаяся на личных потребностях, и модель продвижения по службе, которая, по слухам, уходила корнями в древние традиции наемных армий. То, что Корин достиг звания строевого инструктора первого класса, свидетельствовало о том, что на своем веку он участвовал не в одном сражении. «Что это значит?» – спросил Хафсер. Корин пожал плечами. «Я многое повидал на своем веку», – сказал он. «Да-да, сейчас пойдут старые солдатские байки. 37 лет по неотносительному календарю. Именно столько я провел в крестовом походе. 37 лет, 8 кампаний. Поверь, уж я-то знаю, что такое настоящее дерьмо. Я 4 раза видел, как сражаются Астартес, и каждый раз мне было страшно. А Астартес и должны вселять страх, иначе они не были бы столь эффективны». Казалось, эти слова не убедили Корина. «Да нет, я говорю про другое», — ответил он. «По-моему, если человек хочет построить великий империум, то должен сделать это собственными силами, а не создавать чертовых суперменов. Мне уже приходилось слышать подобное. Конечно, в этом есть доля правды, но без Астартес мы бы не смогли даже Терру объединить». «Да-да, а что нам делать, когда война будет закончена?» — спросил Корин. «Что мы будем делать со всемогущими космическими десантниками, когда закончится крестовый поход? Что делать с оружием, когда закончится война?» «Возможно, война будет длиться вечно», — ответил Хафсер. Корин безрадостно скривил тонкие губы. «В этом случае мы воюем зря», — произнес он. На кисти Корина пикнул коммуникатор, встроенный в резиновый напульсник, и он взглянул на дисплей. «Поступил приказ о возможной полной эвакуации в течение 6 часов», — сказал Корин. «Нужно взглянуть, что там происходит. Если хочешь, можешь пройтись вместе со мной». Они вышли наружу под нещадный солнечный свет. Хафсер прошел пузырь искусственной атмосферы и вновь одел респиратор. В лагере вовсю кипела деятельность. Над ледяными пустошами в радужных клубах пара кружили дожидающиеся посадки лихтеры. Самые далекие из них были практически неразличимы в прозрачной дымке зноя. «Значит, вы недолюбливаете Астартес, строевой инструктор», — уточнил Хафсер, когда они оказались на улице. «Вовсе нет. Необычные существа. Как я уже говорил, я 4 раза видел, как они сражаются». Они вошли под огромный климат-тент, командный пост строевого инструктора. Десятки офицеров и техников Г-9К уже начали готовиться к демонтажу оборудования. Корин прошел к своему столу и принялся копаться в личных вещах. «Гвардия смерти, это раз», – произнес он и поднял первый палец. «Смертельная эффективность при столь небольшой численности». «Кровавые ангелы», – Корин поднял второй палец. Завязалась жаркая перестрелка на заводе по производству казеина на одной из лун Фремиума. «Они прибыли словно ангелы, действительно. Они спасли нас. Казалось, будто они пришли спасти наши души». Корин бросил взгляд на Хафсера и поднял третий палец. «Белые шрамы. Полгода плечом к плечу на равнинах X-173, искореняя местные ксеноформы. Абсолютная концентрация, самоотверженность и безжалостность. Положа руку на сердце, я бы сказал, что они не только верят в конечную цель крестового похода, но и к тому же великие воины. Ты упомянул, что сражался вместе с ними 4 раза, напомнил Хафсер. Действительно, сказал Корин и поднял четвертый палец, словно признавая свое поражение. Космические волки, 2 года назад, по неотносительному календарю. Они звали себя ротой ДЭК и помогли нашим войскам в передряге в Кабольском космосе. Мы слышали о них истории. Какие истории? что космические десантники бывают разные. Есть сверхлюди, а есть чудовища. Что при создании идеального Астартес император, направляющий нас, зашел слишком далеко и создал существ, которых создавать не стоило. Существ, которых сразу следовало утопить, как котят. «Дикие существа? Худшие из них – космические волки», – ответил Корин. «Они – животные. Великая Терра, существа, которые сражались вместе с нами, были настоящими животными. Когда ты начинаешь жалеть врага, то понимаешь, что тебе достались не те союзники. Они резали без разбору, уничтожали все подряд. Но что хуже всего, они наслаждались этим апокалипсисом. В них не было ничего вдохновляющего и достойного уважения. После них у нас осталось горькое послевкусие. Словно позвав их на помощь, мы каким-то образом опозорили себя». Корин на секунду замолчал и отдал несколько распоряжений своим людям. Все они были исполнительны, хорошо обучены и внимательны. Хафсер понимал, что Корин из тех офицеров, которые требовали от своих бойцов абсолютной дисциплины, дабы войско действовало подобно отлаженному механизму. К Корину подошел грузный солдат второго класса с эспаньолкой и вручил ему инфопланшет, бросив при этом на Хафсера враждебный взгляд. Корин вернул устройство обратно офицеру. «Полная эвакуация с планеты», – произнес он. Корин казался сломленным. «Все силы. Нам приказано очистить территорию и оставить волков одних. Вот дерьмо. Штурм стоил нам 1000 бойцов, а мы лишь слегка повредили укрепление. Это лучше, чем еще 1000 смертей». Корин открыл вещмешок и достал из него помятую металлическую флягу. Немного жидкости он налил в крышечку и передал ее Хафсеру, а сам отхлебнул из фляги. «Когда мы поняли, что против тишины нам могут помочь лишь волки, то едва не отказались от их предложения. Я услышал это от одного старшего офицера при командующем флота. Нам совершенно не хотелось вновь действовать совместно с волками. Вы бы скорее согласились на поражение. Все дело в том, чем это окончится, и в том, почему вы здесь», — ответил Корин. «Подумай, для чего существуют волки? Почему император создал их именно такими? Зачем ему нужно было создавать что-то столь нечеловеческое?» «У тебя есть ответы на эти вопросы, Корин?» — спросил Хафсер. «Или император не столь идеальный зодчий новой эры, как все считают? Или же он предвидел опасности, о которых мы пока и понятия не имеем? И какой вариант ты бы предпочел?» «Оба открывают не очень радужные перспективы будущего», — признался Корин. «А каково твое мнение, ведь ты водишь с ними дружбу?» «Даже не знаю», — ответил Хафсер. Он одним махом осушил крышечку, и Корин опять наполнил ее. Напиток был крепким, чем-то вроде амасика или шнапса. На щеках Корина уже зарделся румянец, хотя Хафсер не чувствовал ничего, кроме слабого жжения в горле. Жизнь на Фенрисе определенно закалила его. «Существа, против которых мы сражались в космическом пространстве Кобальда», — тихо начал Корин. «Они были смертоносными и гордыми. Их едва ли заботили человеческие дела. И при желании они смогли бы остановить нас. Эти существа обитали на гигантских кораблях, походивших на настоящие города. Я даже видел один из них. Из-за блеска кое-кто прозвал его искрящимся градом, словно он был создан из стекла. Позже выяснилось, что на их языке он назывался Туельса, а сама конструкция – искусственный мир. К сожалению, мы так и не поняли, почему они сражались с нами или что пытались защитить. Скорее всего, они хотели нас задержать, дабы что-то сберечь. То, что наверняка стоило оборонять, даже ценой собственных жизней. Наследие, историю, культуру. И все это они утратили. Корин заглянул во флягу, будто на ее дне могла скрываться некая истина. Хафсер подозревал, что он искал ее там уже довольно долго. «В конце они молили нас о пощаде», – тяжело продолжил Корин. «Волки продвигались все дальше. Город-корабль разваливался на части, и те осознали, что это конец. Мы так и не поняли, что они хотели поведать нам или как именно сдаться. По-моему, они бы без раздумий отдали свои жизни, лишь бы искрящийся град уцелел. Но было слишком поздно. Волки уже добыли свою добычу. Их было невозможно отозвать. Волки уничтожили все. От искусственного мира не осталось камня на камне. Они не сохранили ничего, что можно было бы забрать в качестве трофея. Волки уничтожили все. Жезл маяк Хафсера тихо пискнул. Хафсер отложил крышечку и кивнул строевому инструктору. «Спасибо за выпивку и беседу». Корин пожал плечами. «Но, по-моему, ты все же несправедлив к волкам», — добавил Хафсер. «Возможно, их просто никто не в силах постичь». Корин странно усмехнулся. «А разве чудовища именно этим и не оправдываются?» — спросил он.